Прошло 3 дня. Петр позвонил в воскресенье и разочарованно сообщил, что сможет появиться в госпитале не раньше среды, а то и четверга. У них на объекте неожиданно объявилась комиссия из Министерства обороны, и теперь он сутками пропадал на службе. Он просил Наташу не слишком расстраиваться, подать заявление они еще успеют, к тому же он договорился, что и зарегистрируют их быстро, максимум через 2 недели после подачи заявления. Но Наташа, если и расстраивалась, то совсем не по этому поводу. Все эти дни она жила как бы в другом измерении. Большую часть своих сил она тратила на то, чтобы не показать окружающим, и в первую очередь Игорю, что душа ее, начиная с субботнего вечера, парит где-то в немыслимых космических высотах, с ехидством наблюдая за безуспешными попытками тела изобразить полную самоотдачу и трудовой энтузиазм. Она избегала встречаться с Игорем взглядом, на вопросы отвечала односложно. Но вот он коснулся ее руки, подающей ему чашку с бульоном, и ее лицо вдруг вспыхнуло таким ярким и обильным румянцем, что он отставил обед в сторону и приказал сесть рядом с ним. «Я постоянно наблюдаю за вами, Наташа, и вижу, что вы словно не в себе последние дни». Игорь попытался заглянуть ей в глаза, но она еще ниже опустила голову, стараясь не встретиться с ним взглядом. Он недоуменно хмыкнул и продолжал. «Вы как будто специально избегаете разговоров, старательно прячете глаза. Неужели вы обиделись на меня? Ведь тот поцелуй был всего лишь шуткой, не более». «Шуткой?» Наташа взвилась на стуле от мгновенной пронзившей ее насквозь боли. «Пошутить изволили, господин выздоравливающий? Поразвлечься решили за чужой счет?» Она резко взмахнула рукой, словно хотела встряхнуть его за шиворот. Игорь отшатнулся, сбил рукой чашку с бульоном, и та покатилась по полу, оставляя за собой жирные пятна. Он проводил ее растерянным взглядом и перевел глаза на разгневанную сиделку. Кажется, он понимал, чем вызван взрыв ее негодования, и попытался объяснить этой чудачке, что совсем не собирался оскорблять ее, а наоборот. Но Наташа даже слушать его не стала. Она тоже поняла, что все ее попытки скрыть потрясение, которое она переживала все эти дни, с треском провалились. Она выдала себя с головой, и понимание того, что выглядит сейчас в его глазах самой пустоголовой и наивной дурой, ввергло Наташу в еще большую ярость. Изо всех сил она поддала ногой чашку, и та впечаталась в стену. Остатки бульона выплеснулись на босоножки, и Наташа помчалась в ванную. Там, под струей холодной воды, она думала обрести спокойствие и воссоединить, наконец, душу с телом. После этого ей вновь пришлось заняться уборкой. Несколько минут понадобилось, чтобы подтереть жирные лужицы на линолеуме, выбросить осколки чашки в мусорное ведро и заняться по новой приготовлением обеда для Игоря. На кухне ей еще с утра сварили бульон из курицы, которую принесла Виктория. И теперь нужно было только налить новую порцию из термоса и добавить в него сухариков. Наташа выставила на прикроватный столик традиционный набор блюд, сложила руки на груди и сухо произнесла: «На второе сегодня только каша и яблочное пюре». Сиделка демонстративно смотрела в сторону, но взгляд серых, как осеннее небо, глаз настиг ее. «Перестаньте корчить из себя, леди Макбет, девочка». Голос Игоря звучал непривычно строго и недружелюбно. «Если вы склонны любой, ничего не значащий поцелуй, расценивать как посягательство на свою честь, то успокойтесь сами и заверьте вашего драгоценного жениха, что чужая собственность меня не интересует». Наташа подняла на него глаза. Его губы слились в тонкую, побелевшую от напряжения полоску, на переносице пролегла глубокая складка, а глаза смотрели так холодно и презрительно, что Наташа не выдержала, закрыла лицо руками и скрылась в своем убежище. Она не видела, как Игорь откинулся головой на подушки, и гримаса невыразимой боли исказила его лицо. Впервые он переживал из-за женщины, впервые неподдельно и искренне страдал от того, что не имел никаких прав на эту девочку. Все его надежды рухнули в одночасье, лишь только она сообщила о существовании жениха. Субботний поцелуй был своеобразной местью хорошенькой сиделки, которая чуть не ввергла его в соблазн, заставила мучиться и даже тосковать о несбыточном и совершенно нереальном. Но почему же тогда он еще добрый час не мог заснуть после того поцелуя? Почему вслушивался в дыхание, приглушенное ширмой, безуспешно пытаясь избавиться от желания вновь испытать потрясшие его ощущения, от прикосновения к нежным и податливым девичьим губам? Резкий переход от пронзительного восторга к пониманию полного провала отнял у него последние силы. И Игорь забылся в тяжелом, полном причудливых видений, сне. Проснулся он от пения. Низкий женский голос доносился из-за ширмы. С удивлением Игорь вслушался в странную мелодию и волнующие слова. «Этих глаз не любил ты и лжешь. Что любишь теперь и что снова? Ты в разлете бровей узнаешь все восторги и муки былого». Эти слова завораживали, искушали окунуться в нечто неизведанное, отринуть все земное, забыться в мире грез и несбыточных мечтаний. «Ты и голоса не любил? Что ж пугают тебя эти звуки? Разве ты до конца не убил чар его в роковой разлуке? Не любил ты и этих волос, хоть сердце твое забывало, стыд и долг, и в бессилье рвалось из-под черного их покрывало». Здесь и далее стихи Киплинга в переводе Фромана. Примечание редакции. Игорь с трудом повернулся на бок и, оттолкнувшись руками от постели, сел на кровати. Пение за ширмой прекратилось. Он услышал продолжительный вздох, и тут же звякнула посуда. Игорь взглянул на часы. Сиделка готовила ему полдник. Он осторожно спустил ноги с кровати и вставил их в шлепанцы. Сегодня он чувствовал себя несравнимо лучше. Слабость не наваливалась непомерной тяжестью, как это было еще вчера, да и голова почти не кружилась. Правда, лоб и спина покрылись потом, и руки, ухватившиеся за железный козырек, противно подрагивали. Но боль в боку уже не была такой назойливой и тягучей. Он довольно улыбнулся, представляя, как удивится Наташа, когда увидит, что он встал без ее помощи. Но Наташа не удивилась, она расстроилась. «Что ж вы меня не позвали? А если швы разойдутся?» «Теперь уже не разойдутся», — улыбнулся Игорь. «Герасимов на славу меня заштопал». Он медленно выпил сок, повертел в руках печенье и с явной тоской посмотрел на него. «С каким удовольствием я съел бы сейчас пару хороших шашлыков с горчицей или приличную отбивную?» Наташа забрала у него пустой стакан и по-прежнему, не глядя ему в глаза, сказала: «Мечтать не вредно, а пока придется ограничиться кашками и соком». Игорь пристально вгляделся в ее бледное, осунувшееся лицо и покачал головой. «Не надо сердиться, Наташа». Приподняв брови домиком и закусив нижнюю губу, девушка беспомощно глянула на него и тут же опустила глаза. «Человек, которого обожают женщины и которому завидуют мужчины, мужчина, в которого она влюбилась до безумия и который никогда не полюбит ее, сидел на кровати, свесив длинные сильные ноги в голубых пижамных брюках и ехидно, как ей казалось, и цинично улыбался, рассматривая ее в упор. Игорь понял, что она вот-вот расплачется, и его подвижное лицо стало сосредоточенным. Губы приобрели более жесткие очертания. «Послушайте меня, Наташа, мне совсем не хочется находиться с вами в состоянии войны. Даю слово офицера, что ничем и никогда более не обижу вас. Идет?» Ощущая нестерпимый холод в груди и все возрастающее отчаяние, смутно понимая, что ей говорят, Наташа молча опустила голову, не в силах произнести ни единого слова в ответ. Игорь ждал, протянув руку. и она робко дотронулась до его пальцев и тихо произнесла: «Идет». Она почувствовала, как пристальный мужской взгляд, словно острый клинок, проникает в ее сердце, и поспешно отвела глаза. На нежном, без малейших следов косметики, девичьем лице вновь вспыхнул румянец. Игорь выругался про себя. Его язык в последнее время, похоже, существует сам по себе. Иначе чем можно объяснить поток воистину железобетонного косноязычия, из-за которого вот-вот расплачется ставшая дорогой ему девушка? Но язык продолжал жить собственной личной жизнью, и вместо того, чтобы сказать что-нибудь ласковое, успокаивающее, Игорь, с трудом выдавив из себя улыбку, попросил Наташу помочь ему перебраться ближе к окну в кресло-качалку. Расстояние в несколько шагов он преодолел почти самостоятельно, чуть опираясь на Наташину руку. По пути он разглядывал четкий пробор, разделявший ее волосы, от которых на него вдруг повеяло запахом лимона и чем-то знакомым из далекого детства. И Игорь вспомнил. Так пахло недавно скошенное, немного подсушенное сено. Запах донника и ромашки, настоянный на аромате молодого девичьего тела. Игорь нервно сглотнул. Сейчас ему определенно противопоказано находиться рядом с женщиной, а с этой особенно. Вздох облегчения, который ее пациент издал, опустившись в кресло, Наташа приняла за стон. Вероятно, так оно и было на самом деле. Игорь испытал почти физическую боль, когда окончательно понял, что никогда не сможет не только обладать ею, но даже коснуться губами тонкой шеи, прижаться щекой к ее груди, услышать биение ее сердца. Откинувшись на спинку кресла, он прикрыл глаза, наблюдая сквозь ресницы, как сиделка, беззвучно шевеля губами, следит за секундной стрелкой, считает пульс, который от прикосновения ее пальцев забился в страстной тарантелле. «Придется пока повременить с вашими прогулками. Небольшое усилие, и пульс у вас бьется, как у загнанной лошади». Наташа сукоризной посмотрела на него и добавила: «Завтра опять получу выговор от Лацкарта за то, что иду у вас на поводу и разрешаю передвигаться по палате». «Ничего страшного», — улыбнулся Игорь. «Предоставьте мне разговаривать с Лацкартом по этому поводу».